Перу. Западные Анды. Плато Марко Хуасси на высоте 3800 метров над уровнем моря. Здесь в 1952 году экспедиция под руководством известного археолога Даниэля Руссо обнаружила развалины древнего амфитеатра. Возраст находки — 9000 лет. Ученые были поражены. На площади в 3 квадратных километра возвышались руины, которые защищали гигантские каменные форты. В центре — большой дворец, по периметру которого стояли статуи. Каменные фигуры людей, львов, быков, слонов и даже верблюдов. Но верблюды и слоны никогда не водились в Южной Америке. Человеческие изображения и вовсе поставили археологов в тупик. На ученых смотрели лица всех известных в мире рас – монголоидной, европеоидной и негроидной. Кроме того, художникам древности хорошо были известны законы перспективы и оптики. Некоторые из статуй были видны в амфитеатре лишь в полдень, другие – только на закате, третьи – исключительно ночью. В полночь в лунном освещении на стенах дворца отчетливо проступали очертания доисторических рептилий и ящеров, которые давным-давно исчезли с лица земли. Даниэль Руссо установил, что все скульптуры плато Марко Хуасси изображали историю развития жизни на нашей планете. Археологи, изучая статуи, будто бы листали страницы старинной рукописи, все дальше отдаляясь от своего времени. Кто создал каменную книгу знаний? И кто пытался ее разрушить? Прошло больше 50 лет с момента открытия амфитеатра в Западных Андах. Но мы до сих пор не знаем, что за цивилизация существовала в этих местах 9000 лет назад. Эту тайну еще только предстоит разгадать. Тайное и неизведанное.